Глава 31. «Пойдем к Эдисону», — сказала Нова, когда они вышли из класса. Сомневаюсь, что сбежать — хорошая идея. Горацио разозлится, когда узнает, что мы прогуливаем школу. Генри озабоченно поправил очки. В другой руке он держал маленький блокнот Густава в кожаном переплете. «У Горацио полно других забот», — возразила Нова. «Сэр Кормак заставит его выложить все на чистоту. Возможно, ирландские кошки давно подозревали, что изумрудная звезда пропала, поэтому и прислали этого сыщика-зазнайку, сэра Кормака». Словно в подтверждение ее слов, из кабинета донесся голос Горацио. «Изумрудная звезда появится, как только потребуется. Так было на протяжении веков. Последние годы царил мир, не было повода... Нова еще никогда не слышала, чтобы их учитель говорил с такой мольбой в голосе. «Мир?» — срывающимся голосом спросил сэр Кормак. «Нужно ли тебе напоминать, Горацио, что несколько недель назад королеву Куин похитили? И все мы знаем, кто подослал Пенелопу. Она с королем Фергусом заодно. Так что вовсе не случайно этот шотландский тиран вдруг возник здесь, в Лондоне, вскоре после того, как план Пенелопы провалился. Что ищет Фергус, если не изумрудную звезду?» «Поверь», — взмолился Горацио, — «если у меня не получается найти изумрудную звезду, то у короля Фергуса тоже не получится. Если она все-таки окажется в его лапах, то прикасаться к ней могут только члены королевской кошачьей семьи Англии и хранители звезды. Значит, что значит?» — прервал его сэр Кормак. «Разве мы недостаточно часто видели, как Фергус нарушает правила и выходит сухим из воды? Кто знает, что он замышляет на этот раз? А что касается хранителя звезды, Горацио, я искренне считаю, что нам пора подыскать тебе преемника». Тишину нарушало только тиканье старых напольных часов. Генри потянул Нову за руку. «Если хочешь уйти, уходить надо сейчас», — прошептал он. Дверь на улицу была приоткрыта, и в башню как раз заходила маленькая кошечка в серо-белую полоску. Она с любопытством посмотрела на Нову и Генри, а они, не глядя на нее, выскользнули из школы. «Бедный Горацио!» — сокрушалась Нова. Они проходили мимо школьного класса, который располагался у билетной кассы Тауэра. Низкое послеполуденное солнце слепило глаза. «Представляю, как он винит себя в том, что потерял изумрудную звезду. А может, все не так плохо», — задумчиво произнес Генри. «Горацио лишь недавно обеспокоился пропажей изумрудной звезды, после того, как его пригласили во дворец. Много лет о ней никто не спрашивал. Почему же потребовалось срочно найти ее сейчас?» Нова остановилась на тротуаре и подождала, пока проедут машины. «Ты же слышал, что сказал сэр Кормак?» — сказала она. «Похоже, Фергус хочет заполучить изумрудную звезду. Ума не приложу, зачем она ему понадобилась?» «Чушь! Чушь!» Нова обернулась, и звук повторился. «Чепуха! Чепуха!» Генри тоже это услышал. Он задрал нос, сделал глубокий вдох и пробормотал. «Только не это!» Генри первым учуял запах котят, а теперь их увидела и Нова. Из-за черного фонарного столба торчали четыре крохотных уха. Нова в два прыжка преодолела разделявшее их пространство и схватила в руки двух маленьких хулиганов. «Руби, Рик!» — в ужасе вскричала Нова. «Вы что, удрали вслед за нами?» Котята извивались в руках Новы, как дождевые черви, и взволнованно восклицали. «Чепуха! Вздор! Вздор!» Генри взял Рика на руки, перевернул его на спинку и принялся серьезно внушать. «Нельзя убегать из башни без спроса! Все же будут волноваться! Кроме того, в городе опасно!» Словно в подтверждение его слов, мимо них с грохотом пронесся грузовик. Нова отступила назад, подождала, пока утихнет шум, и спросила. «И что теперь?» «Давай возьмем их с собой», — предложил Генри, почесывая Рику животик. «Если Горацио заметит, что никого из нас в башне нет, то решит, что мы ушли все вместе». Котенок восторженно мурлыкал и пытался поймать палец Генри. Нова прищурилась, словно заметила что-то интересное, и задумчиво произнесла. «Придумала! Ждите здесь!» Без дальнейших объяснений она сунула Руби в руки Генри и побежала обратно к башне. Она остановилась у мусорного бака, рядом с которым сидела черно-коричневая взлохмаченная кошка. Нова была уверена, что та время от времени приходила сюда ночевать. «Прошу прощения», — вежливо произнесла она и склонила голову на бок, как учила мисс Бридж. «Не могла бы ты помочь мне кое с чем?» Кошка молчала. Нова ждала. «Получишь несколько сардин», — наконец добавила она, опустив глаза. «Вся внимание!» — мяукнула кошка, не глядя на Нову. Вскоре Нова вернулась к Генри, Рику и Руби. «Все в порядке», — запыхавшись, произнесла она и взяла на руки Руби. «Я попросила передать Горацио, что Эдисон срочно вызвал нас и котят. Он может и рассердиться, но хотя бы не будет беспокоиться». «Дисон!» — взволнованно вскричал Рик. «Дисон! Чушка! Чушка!» — хихикнула Руби. «Что за чушка?» — спросил Генри. «Не знаю», — пожала плечами Нова. Они шли вдоль Темзы в сторону лунного света. Штормовой ветер гнал по небу серые тучи. Нова начала замерзать. «Ты, случайно, не знаешь, где Эдисон?» — спросила она Руби, хотя понимала, что котенок ей не ответит. «Дисон Рец!» — воскликнула Руби, и Рик согласился. «Рец!» Нова вопросительно посмотрела на Генри. «Хотите сказать, что Эдисон отправился во дворец?» — уточнил он. Рик вцепился в указательный палец Генри и осторожно его прикусил. «Рец!» — повторил он. «Дисон Рец!» «Наверное, он что-то сказал котятам», — предположила Нова, погладила Руби по голове, и та забралась в широкий карман спереди ее толстовки. Наверняка он узнал, что Зия прошла в последний этап соревнований, и решился с ней поговорить. Рик отпустил руку Генри и энергично закивал, как будто понял ее. Новые Генри быстро шли по городу. Они миновали длинные очереди школьников в сине-белой клетчатой форме, выстроившиеся перед Британским музеем. Генри хитро улыбнулся Нове, и она подумала, что он рад, что ему больше не нужно ходить в обычную школу. На деревьях на Конститьюшн-Хилл стало больше желтых листьев, чем на прошлой неделе, и некоторые из них отрывались от веток и перелетали через дорогу, подгоняемые ветром. Нова помнила, где в стене находится проход, и направилась прямиком туда. Генри с облегчением выдохнул. «Понятия не имею, как ты это делаешь. Должно быть, у тебя это наследственное». «Папа любит повторять, что практика важнее таланта, но я с радостью покажу тебе парочку трюков», — рассмеялась Нова. Они проскользнули в щель в стене и оказались под деревьями в большом саду. Генри открыл рот, чтобы ответить Нове, но вдруг замер и задрал нос. «Эдисон!» — прошептал он, поднеся к губам указательный палец. Нова услышала знакомый мягкий голос. Кот был не один, и она сразу поняла, почему Генри не хотел его беспокоить. «Тебя там даже не было! Я думала, что мы друзья! Даже если ты презираешь полуночных кошек, я надеялась, что ты будешь хоть немного мной гордиться!» Это была Зия. Кот и кошка стояли под деревьями неподалеку. Они были увлечены разговором и не заметили новую Генри. «Как раз потому, что мы друзья, я не хочу поддерживать твое участие в этой бесполезной затее. Ты не обязана никому доказывать, что способна стать полуночной кошкой. Скажи королеве Куин, что передумала. Тесс наверняка обрадуется, что ей не придется с тобой состязаться». Обычно Эдисон разговаривал, сидя на месте, но сейчас метался от дерева к дереву, опустив голову и пригнувшись. «И зачем мне это делать, Эдисон?» — спросила Зия, вставая у него на пути. Эдисон нерешительно остановился. «А теперь скажи ей, что любишь ее, глупый кот!» — пробормотал Генри. Нова вытянула шею, чтобы лучше видеть. Эдисон попятился назад и, не глядя на Зию, пробормотал. «Потому что я сам провалил последний экзамен. Много лет назад я проиграл в поединке с Шаяном. Именно на экзамене. В обычной ситуации я бы одолел его в два счета, но на экзамене он поступил нечестно. Он бросился на мою раненую лапу и впился в рану. Я намного сильнее его, ловчее и быстрее, но боль была невыносимой, и я потерял сознание. А когда очнулся, Шаяна объявили победителем. Я не хочу, чтобы ты пережила то же самое, Зия. Вдруг Тесс вынашивает какой-нибудь хитрый план, и ты проиграешь. Представьте себе, какое это будет разочарование. Даже издали Нова увидела, как злобно сверкнули глаза Зии. «Это все, что ты собирался мне сказать, Эдисон? Ты не хочешь, чтобы я сдавала экзамен, потому что сам его не сдал? Я побеждаю Тесс в кошачьем боксе 2 раза в неделю. Если кто и проиграет, так это она. Если у тебя нет более веской причины, почему мне не следует становиться полуночной кошкой, то я ухожу. Итак, даю тебе последний шанс». Эдисон сел на задние лапы и мрачно уставился в землю. «Я никогда никому не рассказывал о своем поражении от Шаяна», — пробурчал он. «Если тебе этого недостаточно, то я не знаю, что еще сказать». Задремавший на руках Генри Рик открыл глаза. «Дисон!» — закричал он и бросился вниз. Не успела Нова среагировать, как Руби вырвалась из ее кармана и помчалась за Риком. Как всегда, в знак приветствия они запрыгнули Эдисону на спину. Между тем, они так подросли, что кот с трудом удерживал равновесие. Зия отвернулась и пошла через лес ко дворцу. Когда она была на опушке, Нова и Генри услышали ее голос. «У тебя был шанс, Эдисон. Я ухожу тренироваться. Надеюсь, к нашей следующей встрече я уже стану полуночной кошкой».